«Вернись, сынок!» Непривычные для юга морозы сковали землю. В сумерках на сельских улицах пронзительно свистел ветер, осыпая редких прохожих колючим снегом. На отшибе у косогора виднелись окна дома. Тусклый электрический свет едва пробивался сквозь серую заметь. От этих незаклеенных на зиму окон в горнице гуляли сквозняки. Печь с утра не топилась. Хозяйка дома Вера Михайловна лежала в постели, укрывшись поверх одеяла старенькой с вытертым ворсом шубой. Рядом хлопотала соседка, бойкая, круглолицая женщина лет 35. «Совсем не жалеет вас сын», — сокрушалась она, торопливо разжигая печь. «Мыслимое ли дело? Такой холод!» Поправив сползающий с плеча пуховый платок, покачала головой. «Вы и к супу не притрагивались!» «Спасибо, Варвара, что-то не хочется», — тихо проговорила Вера Михайловна. «Да еды ли тут? 9 лет назад в запое сгорел ее муж, а теперь вот и сын, единственная ее надежда, так редко бывает трезвым». «Что-то Алексея долго нет», — вздохнула Вера Михайловна. «Не случилось ли чего? У меня, Варвара, веришь ли, когда он где-то задерживается, внутри все обрывается». «Не знаю», — продолжала она. «Или люди раньше не те были, или время было другое, а только пили тогда намного меньше. На все село один пропойца был — Савелий. Уж такой гармонист, ни одна свадьба, бывало, без него не обходилась. И тот по пьяному делу в сугробе замерз. Ну а мы, молодежь, вина тогда не знали». «Так, так», — закивала, вытирая руки о передник Варвара. «Многое, видать, с тех пор поменялось. Ваш Алексей, он ведь тоже еще молодой». 30 уже. «Ну и что? А ведь какой парень был? Сколько ладных девок по нему сохло, а теперь совсем до ручки себя довел. Вот и вы через него хвораете». Варвара не заметила протестующего взгляда Веры Михайловны. «Видела его днями», — продолжала она. «Видела его днями», — продолжала она, — «околачивается с друзьями у магазина. Пропадает, ох, пропадает парень. Скольким эта пьянка жизнь сгубила. Сегодня, говорят, у переезда какого-то пьяницу поезд задавил. На силу опознали». Вера Михайловна так и обмерла. «Да что вы, бог с вами», — перепугалась Варвара. «При чем тут Алексей ваш? Это же вон где было. Да и не сегодня вовсе». «Разболталась я тут», — засуетилась она. «Мелю, что попало». Соседка ушла, а Вера Михайловна долго еще не могла успокоиться. В голову лезли мысли, одна другой чернее. В завывании ветра за окнами, в бряцанье дверной щеколды слышались нетвердые шаги запоздавшего сына. Незаметно задремала. Снилось родное село, не нынешнее, а то, каким оно было тогда, пору ее юности. И сама она, легкая, стремительная, бежит по росистой траве, едва касаясь ее ногами. Мгновение — и взлетает высоко над землей. Птицей плывет над весенней березовой рощей, над петлистой речушкой с песчаными островами. Вместе с подругами кружится в хороводе, выискивая глазами среди разгоряченных кадрилью парней своего единственного в синей сатиновой рубахе. Неожиданно вместо него Савелий, гармонист, дурашливо кланяясь, зазывает ее в круг. Она пристально вглядывается в его лицо и в страхе отшатывается, ведь это ее муж, покойный Федор. Потом все разом исчезло, покрылось сплошной снежной пеленой. Теперь она, проваливаясь в сугробы, бежала куда-то незнакомым лесом. Угрюмые стволы все теснее обступали ее. Случайная ветка больно хлестнула по лицу. Вскрикнув, Вера Михайловна открыла глаза, словно хотела убедиться, что эта боль — лишь наваждение, кошмарный сон. Но боль не отпускала, становилась острее, и, чтобы уйти от гнетущей уяви, Вера Михайловна снова прикрыла веки и провалилась в забытье. Стволы деревьев вновь надвигались. Она падала, снег забивался в рукава, сыпался за воротник, стекая тонкими струйками по спине. Впереди мелькнула знакомая фигура — Алексей. Но сын не слышал ее, уходил все дальше и дальше. Протяжно загудел паровоз. Она увидела железнодорожный переезд и сына, бегущего по шпалам. «Сынок, вернись!» Пробуждение было тяжелым. Алексей все не приходил. Вдруг на дворе стукнула калитка. Сердце матери сжалось. Вот-вот скрипнет под ногами снег на крыльце. Не выдержав, она с трудом поднялась и, накинув платок, вышла на улицу. У ворот в сугробе что-то чернело. «Алексей?» Ноги у Веры Михайловны подкосились. Не помня себя, она стала трясти его за плечи. «Встань, сынок, проснись!» Алексей поднял тяжелую, будто налитую свинцом голову. «Где я?» Увидел лежащую на снегу мать, хмель мигом слетел с него. Бросился к ней, поднял на руки и бережно понес к дому. Уложил в кровать. Негнущимися, словно чужими пальцами, растирал ее лицо, руки. Он словно впервые увидел эти истомленные до боли родные черты. Страшно и стыдно, ведь он совсем забыл о ней. Мучительно захотелось все вернуть, исправить теперь же, немедленно. Собственная жизнь показалась пустой и никому не нужной. Вера Михайловна открыла глаза. «Жив, сынок!» Алексей не выдержал. Давясь слезами, он умолял мать простить его, обещал начать все заново. Он не сможет больше жить, если она ему не поверит. И мать поняла это. Она тоже плакала, и ей тоже становилось легче. Словно вместе со слезами уходило все то страшное, что было в их жизни. «Может, и впрямь образумится», — думала она. Затеплившаяся надежда понемногу перерастала в уверенность, согревала душу. Не вечно же лютовать холодам, и к ним в окно заглянет долгожданное весеннее солнце.